еще во время падения выхватывая пистолет и открывая стрельбу. К тому моменту, как я оказался на земле, зрение ко мне уже вернулось, и я увидел силуэт хронодиверсанта, медленно заваливающегося на спину. Видимо, я в него все же попал. Впрочем, из портала уже лез следующий. Наверное, было бы неправильно сказать, что происходящее меня обрадовало, но мне определенно стало легче на душе, словно с нее груда кирпичей свалилась. Эта ситуация, в отличие от всего прочего, была мне привычна, понятна и не оставляла места двусмысленностям. В драке есть только один вопрос, и ответ на него ищется эмпирическим путем и вот прямо сейчас. Так-то я, конечно, пока на троечку отработал, мои инструкторы наверняка были бы мной недовольны. Я допустил два попадания, а за эпизод с гранатой заслужил отдельный нагоняй. Если бы граната оказалась боевой, то мой пинок претендовал бы на один из самых быстрых способов остаться без ноги, и это еще в лучшем случае. И главное, совершенно непонятно, откуда у меня взялось это движение, совершенно необдуманное и на грани рефлекса. Никто ведь никогда не учил меня гранаты ногами отбивать. Видимо, в экстренной ситуации тело принимает решение само. Я подождал, пока второй претендент полностью вылезет из портала и прострелил ему правую руку, в которой он держал оружие, а потом ногу, чтобы он, обезоруженный, обратно в портал упрыгать не мог. Он рухнул на землю, а я подскочил к нему, наклонился и приставил к башке пистолет. Хронодиверсант был обычный, не из кураторов. Я имею в виду, ни тебе навороченного бластера, ни стильного серебристого комбинезона, ни кастовой татуировки на лбу. Обычный вояка в довольно стандартном бронежилете, убери у него из-за спины портал, и ты ни за что не догадаешься, что чувак к нам из будущего вывалился. «Слушай расклад», — сказал я ему, — «если хочешь вернуться в свое время целиком, а не по частям, и без новых повреждений, которые даже в вашей больничке не подлатают, тебе нужно ответить всего на несколько вопросов». «I don't speak Russian», — заявил негодяй с ярко выраженным рязанским акцентом. Я объяснил ему то же самое по-английски, и тут он сделал вид, что просто меня не слышит. «Прострелю, нахрен, колено», — пообещал я, — «будешь до конца жизни хромать, если, конечно, у них там каких-нибудь медицинских нанотехнологий не изобрели. Почему ты не можешь просто сдохнуть?» — поинтересовался он на чистом русском. «Похоже, что таки еще не изобрели. Из принципа», — сказал я, — «тебя как зовут, тебе какая разница, что же вы все такие невежливые, потомки?» — вопросил я и помахал пистолетом у него перед лицом. «Допустим, Гена», — сказал он. «Дальше что, ты из какого года, Гена?» «Из 40-го». «2040-го», — на всякий случай уточнил я. «Допустим», — сказал он. «Дальше что, дальше вопрос на миллион», — подумал я. «Но можно ли в этом контексте назвать его несгораемой суммой? Ядерная война у вас там была? С кем?» — спросил он. «А с кем была?» «Ни с кем не было», — сказал он. «Да из чего бы? Если он не врет, а зачем ему врать, то это не самый плохой вариант будущего, особенно если сравнивать его с тем, в который нас тащат кураторы. Жаль, что он не самый вероятный, но если здесь, то какие-то шансы все-таки существуют». «И правда, с чего бы?» — согласился я. Первый хронодиверсант был мертв, моя пуля угодила ему в лоб, прямо над левым глазом. Не повезло чуваку, я туда специально не целился и вообще стрелял, можно сказать, на ощупь. Но он должен был понимать, чем рискует. «Дальше что?» — снова спросил Гена. «Где кавалерия?» — спросил я. «Почему твои тебя не вытаскивают?» «Лимит выбран», — туманно объяснил он. «Какой лимит? Если электричество кончилось после переброса двух тел, что мешает подождать день или год и отправить еще пару тел в ту же точку, или он на каких-то других лимитах говорит?» Портал, тем не менее, все еще висел на месте, словно приглашая меня войти, но мне пока удавалось сдерживать свои порывы. Если даже это не ловушка, то все равно билет в один конец. Прошлый раз мне повезло, но это не значит, что так будет продолжаться до бесконечности. Там-то мир на пороге разрушения стоял и никому до меня особого дела не было. А какие расклады у Геннадия, то одному Геннадию и ведомо, и даже если он и расскажет, то на слово ему верить все равно нельзя. «Ладно, последний вопрос», — сказал я. «Я вам чем не угодил? Ты в компьютерные игры играл? В стратегии там всякие?» «Допустим», — сказал я. «Дальше что? Ты генерируешь туман войны», — сказал он. «Превращаешь знакомые территории в неизведанные. Известные нам последовательности событий пропадают в этом тумане, и нет никаких гарантий, что цепочки причин и следствий не будут разорваны. «Почему я? Мне не объяснили», — сказал Гена. «Да и не факт, что хоть кто-то в этом понимает. Так что, будь добр, сдохни добровольно, а, ты мешаешь, хм, этим я тоже мешаю одним только фактом своего существования. Хорошо хоть, что ядерная война не из-за меня началась. При таком раскладе, наверное, и правда было бы честнее застрелиться. В будущем Гены ядерной войны не было, точнее, в прошлом его будущего. Ну, вы понимаете. По крайней мере, я надеюсь, что вы понимаете, потому что я-то сам до конца так и не разобрался. Но если даже я сдохну добровольно, как Гена меня об этом просит, то главное преимущество получит все равно не его версия будущего. Своей смертью я здорово облегчу жизнь кураторам, потому что они бьются за то, чтобы все шло, как оно идет, а это куда проще, чем вносить изменения в линию времени. Может быть, в следующий раз, пообещал я, не хочешь мне еще о чем-нибудь поведать? Нет, сказал он. Тогда вали, сказал я, сделал пару шагов назад и махнул пистолетом в сторону портала. Ты меня отпускаешь? Да, вот так просто, да. Почему? Еще один любитель докапываться до незначительных подробностей. Почему бы просто не принять предложение и не свалить отсюда без лишних вопросов? Мой план по убийствам на этой неделе уже выполнен, сказал я. Ладно, сказал он и протянул здоровую руку. Не поможешь мне встать? Я покачал головой. Так далеко мое великодушие не простиралось. Кроме того, у меня не было никаких гарантий, что он не задумал что-нибудь недоброе, и что у него где-нибудь не припрятан нож. Решай эту проблему сам. Кряхтя, он перевалился на бок, встал на четвереньки, а потом, приложив к этому немало усилий, поднялся таки на ноги и заковылял в сторону портала. «Дружка своего не прихватишь?» – поинтересовался я. Гена не удостоил меня вербальным ответом, слегка дернув плечом. «Само, видимо, рассосется». Я не сводил с него глаз, пока он не шагнул в портал. Как только он это сделал, туннель, пронизывающий время и пространство, стал уменьшаться в размерах. Вот только что он был размером с дверь, через которую могло пролезть что угодно, а парой секунд спустя он уменьшился до размеров окна, в которое можно было бы только посмотреть. Наконец, он сжался до точки ослепительно яркого света, оставляющей след на внутренней стороне сетчатки, и, провисев в таком состоянии пару мгновений, исчез без следа. Одновременно с этим труп первого хронодиверанта начал размываться и становиться прозрачным. Через минуту на пустыре не осталось ни единого свидетельства о попытке хроновторжения. Время заметало следы. Я хмыкнул и побрел к машине. Как любил говорить один мой знакомый, я, конечно, дурак, но не до такой же степени. Впору было перефразировать его выражение под мою текущую ситуацию. Я, конечно, физрук, но не до такой же степени. Неважно было, как они меня нашли. Может быть, я обмолвлюсь об этом эпизоде когда-то в будущем. Может быть, на старости лет я впаду в маразм, совершу продиктованный им поступок, начну писать свои мемуары, в которых подробно остановлюсь на этой странной попытке медитации посреди обычного люберецкого пустыря. Может быть, оставлю еще какие-то крупицы информации, по которым ребята из будущего, одного из, сумеют вычислить мое сегодняшнее местоположение. Как я уже говорил, неважно, как они меня нашли, важно, что они сделали, а точнее, чего они не сделали. Они меня не убили, и на этот раз это совершенно точно была не моя заслуга и даже не их недоработка. По большому счету, они даже не пытались. Я черт знает сколько времени стоял рядом с открытым порталом, а из него не вывалилась ни десантная группа в тяжелой космодесантной броне, ни струя напалма. Да и тот факт, что они начали нападение со светошумовой гранаты, говорил о многом. Хотели бы убить, бросили бы боевую, и не пытались бы стрелять в меня из своих пистолетиков, а подкатили бы более серьезный калибр. Для того, чтобы меня гарантированно прихлопнуть, нужны пушки побольше, и далеким потомкам давно пора уже было это понять, и, если они не совсем идиоты, они уже давно это поняли. Я решил быть оптимистом и исходить из того, что они не совсем идиоты. Но если они не хотели меня убить, то зачем тогда все это было? Очевидно, чтобы донести до меня какую-то информацию, причем так, чтобы я подумал, будто добыл ее сам, а не они подали мне ее на блюдечке. Поэтому Гена и корчил из себя клоуна, утверждая, что он не говорит по-русски. Потому что в информацию, которую они подали бы мне на блюдечке, я бы не поверил. Но, если разбираться, а чего такого ценного он мне сказал, что я им мешаю, так это вообще не новость, Я еще не встречал ни одного типа из будущего, который пытался бы декларировать обратное. Я мешаю кураторам, я мешал ребятам седьмого, мешаю Генеса товарищей черт знает, кому еще, и все они пытаются меня убить, потому что другого способа разрешения конфликтам даже в будущем никто придумать не смог. Ладно, кураторы смогли найти альтернативный вариант и пригласили меня к себе, но даже если это не была замаскированная попытка убийства, уже на их территории, выбирать этот путь мне не хотелось, потому что у них было неправильное будущее, в котором неправильные пчелы давали неправильный мед, и становиться очередным камнем в фундаменте его стабильности мне совершенно не улыбалось. Но если это основная линия, значит, большинство веток проходит где-то рядом с ней, и без ядерной войны там тоже не обошлось. Будущее, в которых ядерной войны не случилось, должны находиться дальше от ствола, и их существование подразумевало наличие каких-то очень масштабных ключевых моментов. Масштабнее, чем даже замена президента одной из стран, участвовавших в конфликте. Но визит Гены, если Гена не врал, доказывал, что существование варианта без войны все-таки возможно. Маловероятно, но возможно. Не эту ли информацию они пытались до меня донести столь экстравагантным способом? А если эту, то зачем мне это знать? Потому что я получу возможность изменить ключевой фактор, или потому, что я и есть ключевой фактор, бред какой-то. Я, конечно, физрук, но не до такой же степени. В общем, ситуация закончилась, даже не закончилась, а пронеслась мимо, но никакой ясности это не внесло. В этой игре нельзя было просто взять и получить ответы на все свои вопросы. Нет, распорядителю надо было, чтобы я окончательно вывихнул в процессе свои мозги, попутно выплескивая наружу чьи-то чужие. В общем, я добирался до машины в глубоких раздумьях, а добравшись, обнаружил сразу три новых факта. Во-первых, я хромал. Я начал хромать еще на пустыре, отмахнувшись от раны на ноге, но, видимо, она оказалась куда серьезней, чем просто дыркой в джинсах. По ноге текла кровь. Я посмотрел вниз и обнаружил, что штанина промокла насквозь. И теперь, когда я обратил на это внимание, каждый новый шаг давался мне с большим трудом. Во-вторых, у машины стояла Ирина. Стояла и смотрела по сторонам, словно ждала кого-то, кто должен был сейчас подойти. Может быть, даже меня. И, в-третьих, Ирина тоже заметила, что я хромаю. «Привет», — сказал я, подходя ближе и опираясь на капот, чтобы снизить нагрузку на больную ногу. «Рад видеть. Честно, не ожидал, но действительно рад. Что с тобой?» — спросила она. «Ты ранен?» «Бандитская пуля», — отмахнулся я. «Царапина. Само пройдет. Угу, в тот самый момент, когда ты истечешь кровью», — сказала она. «Садись в машину, я отвезу тебя в больницу». Я покачал головой. «Это была плохая идея. Мне нельзя в больницу». «Почему? Это пулевое», — сказал я. «Они начнут задавать вопросы, а, как показывает практика, в мои правдивые ответы никто не верит. Даже ты. Так кто в тебя стрелял? Хронодиверсанты», — сказал я, решив, что слишком устал и слишком истекаю кровью, чтобы врать. «Тебе нужна помощь», — сказала она, и было не совсем понятно, что именно она имеет в виду, или что мне нужно продезинфицировать и зашить рану, или что нужно обратиться за помощью к психиатру. «Мне нужен лейкопластырь и немного покоя», — сказал я, «или хотя бы рулон скотча». «Не говори глупостей», — она взяла у меня из рук ключи, открыла машину и помогла мне доковылять до пассажирского кресла. Убедившись, что я пристегнулся и не потеряю сознание прямо сейчас, она обошла машину и села за руль, вставила ключ в замок зажигания. «Не забудь с ручника снять», — сказал я. «Я умею водить», — сказала она и посмотрела в лобовое стекло. «Но куда мне ехать? Неужели у тебя нет ни одного знакомого ветеринара?» — спросил я. «Намекаешь, что ты то еще животное», — уточнила она, трогаясь с места. «Видимо, решила, куда ехать». «Нет, просто во всех боевиках категории П это именно так работает», — сказал я. «Главному герою нельзя к врачу, потому что они обязаны сразу же доложить силовикам, и он отправляется к ветеринару, который подобными правилами не связан. В боевиках категории У каждого уважающего себя главного героя есть знакомый ветеринар. А ты, значит, главный герой?» — спросила Ирина. «Разве не все мы являемся главными героями своих жизней?» — философски поинтересовался я. «История моей жизни — это какой-то нескончаемый триллер. По крайней мере, такой она кажется изнутри. Снаружи же это может быть вполне поучительная история для детей. Образец, которому ни при каких условиях нельзя следовать, пример того, как делать не надо. Я вздохнул. Появление Ирины здесь и сейчас, в момент, когда мне совершенно очевидно требовалась чья-то помощь, было чертовски подозрительным, и становилось еще более подозрительным, если вспомнить, на какой ноте закончилась наша последняя встреча, на которой она явно дала понять, что не желает продолжать наше общение. Откуда она здесь взялась, что заставило ее передумать, и куда, черт побери, она меня везет. На меня накатила волна головокружения, и я решил, что это не так уж и важно. В конце концов, подозревал ее только мой разум, а инстинкты, на которые я привык полагаться, вовсе не предупреждали об опасности, по крайней мере, о непосредственной опасности. И если она привезет меня в очередную засаду, то так тому и быть. По крайней мере, я хотя бы совершу поездку в приятной компании, а головы начну проламывать уже потом. Глава 46. По дороге я задремал, то ли от постоянного недосыпания, то ли от переизбытка стресса, то ли от потери крови, а может быть, от совокупности всех этих факторов, черт его знает. Как бы там ни было, большую часть пути я пропустил и проснулся от того, что Ирина осторожно трясла меня за плечо. Лицо у нее при этом было довольно озабоченное. То ли я ей все-таки не безразличен, то ли она понятия не имеет, как избавляться от трупов. Впрочем, машина-то не ее, можно было бы просто оставить труп здесь, а самой потихонечку уйти и сделать вид, что она тут вообще ни при чем. «И снова здравствуй», — сказал я. «Похоже, я тут вздремнул». «На самом деле, это было на другое похоже», — сказала она. «Как ты себя чувствуешь? Бодр, здоров, готов к новым свершениям», — сказал я. Я заметил, что она перевязала мне ногу. Ну, как смогла, прямо поверх джинсов, используя при этом бинты из автомобильной аптечки, которая должна была лежать в багажнике. А раз она успела достать ее из багажника, значит, мы останавливались по дороге. Похоже, что меня здорово вырубило. Если ты подвергаешь свой организм постоянным стрессовым нагрузкам, используя его на пределе возможного и не давая достаточно времени на восстановление, такое может случиться с каждым. Я выглянул в окно. Мы находились в частном секторе, машина стояла во дворе небольшого дома, откуда-то из-за обветшалого забора доносилась кудахтанье кур. «О», — сказал я, — «значит, у тебя все-таки есть знакомый ветеринар». «В каком-то смысле», — сказала Ирина. На крыльцо вышел высокий, плотный мужчина с длинными черными волосами и окладистой бородой. Он передвигался довольно характерной походкой, и я сразу опознал в нем бывшего военного, несмотря даже на длинную рясу, которую он носил. По крайней мере, это не было похоже на засаду. «Пока, священник», — удивился я, — «не думаю, что все настолько плохо». «Это отец Григорий», — сказала Ирина, — «твой духовник, просто знакомый». Спустившись с крыльца, первым делом отец Григорий закрыл ворота, через которые мы въехали во двор, предварительно осмотрев улицу долгим внимательным взглядом на предмет, черт его знает, на какой предмет, может быть, бесов выслеживал. Когда он подошел к машине, Ирина уже вышла наружу. «Привет», — сказала она, — «извини, что без предупреждения». «Тебе тут всегда рады», — сказал отец Григорий низким, хорошо поставленным голосом, которым с одинаковым успехом можно и проповеди зачитывать, и приказы во время боя раздавать. «Что-то случилось». Ирина жестом указала на меня, как раз начавшего вылезать из машины. Стоило мне открыть дверцу, как он заметил мои окровавленные джинсы, и глаза его на мгновение округлились от удивления. Вряд ли он удивился виду огнестрельного ранения, подумал я. Скорее, он не ожидал, что Ирина в принципе может привезти ему такой подарок. «Здравствуйте, отец Григорий», — сказал я. «Можно просто Гриша», — сказал он. «Я тогда просто Вася», — сказал я. «Или Чапый». «Почему Чапый? Плаваешь плохо?» «Потому что Иванович», — сказал я. «И кто тебя подстрелил?» «Белые, враги», — сказал я. «Хорошо, что не друзья», — сказал он. «Получается, ходишь ты дорогами нечестивыми и творишь дела неправедные?» «Я бы так не сказал». «Тогда почему к обычному врачу не пойдешь?» «Долго и сложно объяснять», — сказал я. Гриша посмотрел на Ирину, так и внула. «Это действительно сложно», — сказала она. «Ладно, пойдем в дом, там разберемся», — сказал Гриша. «Обопрись на меня, Чапый». Мы вошли в дом. Он был небольшой, деревянный и весьма аскетично обставленный. Гриша указал мне на диван. «Ложись и портки скидывай. Кровью всю мебель залью», — предупредил я. «И то верно», — согласился он. «Сейчас подстелим что-нибудь». Он сходил в другую комнату, вернулся с куском клеенки, очевидно, служившей ему скатертью, и постелил на диван. Я расстегнул джинсы. «Помоги ему, Ириш». «Сам справлюсь», — сказал я, стиснув зубы. «Я, конечно, не против, чтобы женщины стаскивали с меня штаны, но не при таких обстоятельствах». Гриша ушел на кухню и вернулся с саквояжем, внутри которого что-то металлически позвякивало. В другой руке у него была бутылка водки. «Анестезия», — сказал он, — «действует хреново, но другой нет». «Обойдусь», — сказал я. Он присел рядом и осмотрел мою ногу. И хотя он был предельно аккуратен, когда его пальцы щупали место вокруг раны, меня пронзило новым приступом боли. «Уверен, что обойдешься», — спросил он. «Выходного отверстия нет. Получается, что пуля внутри и ее доставать надо. Это, сын мой, если ты не в курсе, довольно болезненный процесс». «Я в курсе». «Служил?» — спросил он. «Служил». «Где?» Я хотел было сказать, что писарем в штабе отсиделся, но потом сообразил, что этот фильм еще не сняли. Однако, распространяться о подробностях своей службы я все равно не собирался. Там на данный момент и конфликтов-то никаких нет. Ну, или есть, но нас они пока не касаются. «В разных местах», — сказал я. «Афган?» Я покачал головой. «В Афгане, судя по возрасту, мог служить и сам Гриша, и если он спросит меня о каких-то общих местах, которые известны всем, кто там побывал, я засыплюсь. Спецназ ГРУ, Африка, в основном». «Ясно», — сказал он, и уважение в его голосе чуть прибавилось. «Ты полежи еще немного, я пойду инструменты простерилизую». «Вообще без проблем», — сказал я, и он снова ушел. Ирина сидела на стуле, смотрела на меня, и выражение ее лица было странным, задумчивым. «Он вообще врач?» — спросил я. «Исключительно опыт полевой медицины, насколько я понимаю», — ответила она. «Меня устраивает», — сказал я. Ирина пожала плечами. «Это было даже лучше, чем ветеринар, потому что ветеринарам вряд ли доводилось вытаскивать пули. Ну, по крайней мере, не на постоянной основе». Гриша вернулся, неся поднос с инструментами. Рукава рясы он закатал до локтя, и даже одноразовые хирургические перчатки где-то нашел, и они забавно смотрелись на его мощных, мускулистых, волосатых руках. Присев рядом со мной, он снова покосился на бутыль с водкой. «Точно не будешь?» «Нет», — сказал я. «Но если тебе надо, то накати». «Я лучше опосля», — сказал он и взялся за скальпель. «Ты, ежели что, громко не ори, а то соседи подумают, что я бесов из кого-то изгоняю». «Так это ж вроде твои прямые обязанности», — заметил я. «Народу не нужны нездоровые сенсации», — сказал он. «Артерия не задета, повезло тебе». «Угу». Ничего нового он мне не сказал. «Если бы артерия была задета, мы бы с ним тут не разговаривали, потому что я бы к этому моменту уже помер». Он вздохнул, привычным движением перехватил скальпель и сделал надрез, расширяя рану. Я не заорал, было терпимо. В смысле, мне в жизни приходилось и худшие вещи терпеть, и физическая боль от огнестрельной раны этот список отнюдь не возглавляла. Гриша отложил скальпель и взялся за щипцы, сноровисто засунув их внутрь раны. И я опять не заорал. Ну, почти. Только зашипел и зубами поскрежетал немного. «А я-то надеялся, что ты сознание потеряешь», — сказал Гриша. «Так бы оно намного проще было. Шестерых еще прихвати с собой», — прошипел я. «В следующий раз обязательно», — сказал он и снова задвигал щипцами в ране. «Ага, нащупал, с Божьей помощью». За этим последовал еще один пароксизм ясной и ослепительной боли, а потом он вытащил щипцы и небрежно бросил пулю на пол и взялся за иглу. Всего несколько стежков, и дело было сделано. Он принялся накладывать повязку. «Жить будешь», — сказал он. «Сделал аккуратно, как мог, но шрам, конечно, останется, но у тебя их и так целая коллекция. И ее жемчужиной он точно не будет», — сказал я. «Спасибо, Гриша». «Пожалуйста», — сказал он. «С рукой что?» «Царапина». Он продезинфицировал рану и наложил еще одну повязку. «Надо ли мне говорить про постельный режим, покой, обильное питье и прочее, что ты уже и так должен бы знать?» «Не надо», — сказал я, «тем более, что покой мне только снится». «Времена такие», — вздохнул он, — «лихие времена». Гриша откинулся на спинку стула, содрал с рук хирургические перчатки и бросил их на пол, тоже довольно привычным жестом. «Ирина мне о тебе раньше не рассказывала», — сказал он. «Работали вместе», — сказала Ирина, — «а не рассказывала, потому что Василия долго тут не было, да и случая не представилось». «Ну я-то ладно», — А с этим отцом Григорием-то она когда успела познакомиться? Он ее духовник, что ли? 4 года назад Ирина не показалась мне особенно религиозной, и совсем не каялась после того, как мы с ней согрешили. Но люди меняются. 4 года – довольно солидный срок, а учитывая потрясения, которые произошли со страной. «Ладно», – сказал отец Григорий и строго посмотрел на меня. «Поведай мне свою историю, Чапай». «А это обязательно?» Я попытался сесть в кровати, но не нашел в себе достаточно сил. «Через минуту еще раз попробую. Мне так-то идти надо. В таком состоянии, сын мой, ты далеко не уйдешь, даже если я тебе позволю», — сказал он. «Ты не понимаешь, Гриша», — сказал я. «У меня на спине нарисована мишень, и фигня может начаться в любой момент. Я не хочу подвергать вас лишней опасности, ведь будут стрелять в меня, а могут попасть в вас. И кто же, позволь спросить, тебе на спине мишень-то эту нарисовал?» Спросил он. «Это как раз часть той сложной и длинной истории. А времени у нас достаточно», сказал отец Григорий. «Ирина, помнишь, где кухня-то?» «Конечно, Гриш. Поставь чайник», попросил он. Она кивнула и вышла, а Гриша снова повернулся ко мне. «Я тебя не знаю», сказал он, приглушив свой голос раза в 3, «и не уверен, что хочу узнавать. Но Ирина, подруга моей жены, и моя тоже, и я не хочу, чтобы ты втравил ее в какие-то неприятности». Прозвучало это как-то не слишком по-христиански, довольно угрожающе прозвучало. «Я тоже не хочу», напомнил я, «поэтому мне и нужно уйти. Кто тебя преследует?» «Люди, которые могут найти меня где угодно и когда угодно», сказал я, «и которые уже проделали во мне эти 2 дырки». Он покачал головой. «Ты уходишь от ответа, потому что я не хочу врать, а правде ты не поверишь», сказал я. «Ты помнишь, что разговариваешь со священником? Я верю в большого бородатого парня на небесах, так что и твою историю готов услышать». «Да и какого черта? Хочет услышать историю, так будет ему история». «Я из будущего», — сказал я, «и меня преследуют хронодиверсанты из еще более отдаленного будущего». И я вкратце пересказал ему мою историю, начиная с того самого вечера на пустыре в Люберцах. Пока я говорил, на кухне начал свистеть старомодный чайник, и Ирина вернулась в комнату, неся в руках поднос с чашками и сахарницей. Я улыбнулся ей, но не стал прерываться и, опустив все же некоторые подробности, закончил свой рассказ. Замолчав, я откинулся на подушку и стал ждать, и ждать мне пришлось довольно долго. Гриша сидел, сжав кулаки, смотрел в стену и переваривал полученную от меня информацию. Ирина тоже молча ждала его вердикт. Может быть, ради этого она и притащила меня именно сюда, а не отвезла в больницу, пока я был без сознания и не мог бы ей возразить. «Сдается мне, что ты говоришь правду», — сказал, наконец, отец Григорий. «Или же твоя способность врать превосходит мою способность распознавать ложь, что весьма сомнительно. Есть еще вариант, что я верю в то, что я говорю, потому что я сумасшедший», — подсказал я. Он покачал головой. «Я по первому образованию психиатр». При этих словах я бросил быстрый взгляд на Ирину, но та не смутилась и даже не отвела взора. Конечно, сложно сказать наверняка без более серьезного обследования, но пока впечатление безумца ты на меня не производишь. До тех пор, по крайней мере, пока не пытаешься отсюда уйти. Здравомыслие и отвага, сказал я. Психиатр, военный, священник. Глядя на карьерные перипетии отца Григория, можно было предположить, что жизнь у него тоже была весьма интересная, а он даже жениться умудрился. Мне вот так и не удалось. Впрочем, какие мои годы? Я снова посмотрел на Ирину. Выходит, что они пытаются тебя убить, потому что ты стоишь на дороге будущего. Скорее, создаю помехи, сказал я. А ты не думал о том, чтобы просто отойти с дороги? Я мог бы рассмотреть такой вариант, сказал я. Проблема только в том, что будущее, которому я мешаю больше всего, мне не нравится. И тебе, я уверен, оно тоже не понравится. Если доживешь, Бог не посылает человечеству испытаний, которые оно не может пройти, сказал отец Григорий. Все-таки, у верующих свой взгляд на вещи, довольно специфический, и очень может быть, что взаимопонимания мы с ним не найдем. Ядерная война, ты говоришь, падение цивилизации, и ее возрождение, в довольно неприятном виде, сказал я. Ты, конечно, можешь сказать, что это проверка, но мне кажется, когда кажется, надо креститься, назидательно сказал отец Григорий. Ты вообще веруешь? Нет, сказал я, научный материализм, все такое. «Значит, твое время еще не пришло», — сказал он. «Пути Господни неисповедимы. Возможно, ты оказался здесь не случайно. Возможно, он направляет твою руку и использует тебя, как свое оружие, чтобы не дать этому будущему стать настоящим. Я предпочел бы думать, что руку мою направляю только я сам», но промолчал. Втягиваться в религиозный спор в моем состоянии мне совершенно не хотелось. Мне хотелось спать, но я понимал, что должен уйти. «И что же ты собираешься делать?» «Точного плана у меня пока еще нет», — сказал я. «Но, если в общих чертах, то я намерен мешать им и дальше. Действуя вслепую, ты можешь как принести благо, так и навредить. Я готов выслушать альтернативное предложение», — сказал я. «Если оно не связано с тем, чтобы я пошел в лес и тихо там застрелился. Самоубийство – тяжкий грех, сын мой», – сказал он. «К нему ведут малодушие, уныние, маловерие, но мне почему-то кажется, что это все не про тебя. Да я ж для общего дела, типа», – сказал я. «Даже не шути по этому поводу», – строго сказал он. «Что же до альтернативного плана? Тебе надо отдохнуть, по крайней мере, до утра, а утром мы вместе с тобой еще раз обо всем подумаем. Утро вечера мудренее, ага. Если бы мы были в какой-нибудь сказке, то это бы наверняка сработало. Ну, может быть и не наверняка, но шансы какие-то все равно бы были. Но в реальности они стремились к нулю. Если ты не можешь решить какую-то задачу из-за отсутствия у тебя нужных знаний, то ты не можешь решить ее ни вечером, ни утром, потому что знания сами по себе ниоткуда не возьмутся. Даже если отец Григорий будет молиться всю ночь, а ждать, пока профессор построит свою машину времени, чтобы заглянуть в будущее, я не могу. Тут лишнюю пару дней-то прожить, уже проблема, что уж о нескольких годах говорить. Даже в монастырь не уйдешь, хронодиверсанты там найдут. В общем, отдыхай пока, сказал Гриша, поднявшись на ноги и осторожно потрепав меня по здоровому плечу. А я пойду поработаю. Он вышел, и мы с Ириной остались наедине. Чая? Да, спасибо. Я принял чашку здоровой рукой и сделал глоток. Небольшой поклонник этого напитка, но организму требовалась жидкость, и в этом качестве чай был не хуже любой другой. Ирина села на стул, на котором раньше сидел отец Григорий, рядом со мной. «Видишь, я не сумасшедший», — сказал я. «Или же ты умеешь врать лучше, чем Гриша умеет распознавать ложь?» «Это вряд ли», — сказал я. «Да, вряд ли», — согласилась она. «Значит, ты и правда из будущего, угу, и будущее наше безрадостно». «Фигня», — сказал я с беспечностью, который даже отдаленно не испытывал. «Теперь я здесь, и значит, что все будет хорошо». Глава 47. «Ты сам-то в это веришь?» — спросила она, слегка изогнув бровь. «Нужно быть оптимистом», — сказал я. «Нужно верить, что в конечном итоге все закончится хорошо. Но не стоит питать ложных надежд», — сказала она. «Все плохо и похоже, что станет еще хуже. Значит, ты все-таки мне веришь? Я предпочла бы записать тебя в сумасшедшие». «Но Гриша не подтвердил эту версию», — сказала она. «Как вы вообще с ним познакомились?» «Поинтересовался я. Его жена работает в нашей школе. Материалистический рационализм преподает?» «Материалистический рационализм в школах не преподают», — сказала она. «И тебе об этом прекрасно известно. Или должно быть прекрасно известно, если ты тот же самый Василий, что и 4 года назад. Физику она ведет, и классное руководство. Тоже неплохо», — согласился я. «А когда она с работы-то придет?» «Не скоро», — сказала Ирина. «Она вечерами в кафе подрабатывает. Времена сейчас сам знаешь, какие. На одну учительскую зарплату не прожить. А ты? А что я? Я по выходным на рынке торгую, знакомую подменяю», — сказала Ирина. «Я почувствовал себя виноватым, хотя, вроде бы, моей личной вины тут и не было. Наверное, если бы все это время я был здесь, черт его знает, что было бы. И потом, когда я прыгал в портал, я же не знал, что вернусь только через 4 года. А как ты сегодня оказалась рядом с тем пустырем в столь подходящее время?» — спросил я. «Подозреваешь, что я тоже хронодиверсант?» — спросила она. «В моем положении ничего нельзя исключать», — честно сказал я. «Я уже говорил, что честность — лучшая политика. Впрочем, мне часто доводится разные глупости говорить. Случайно я там оказалась», — сказала Ирина. «Ходила по квартирам учеников профилактические беседы с родителями проводить, или с тем, кого застану, потому что родители, как правило, в это время на работе, а вечером по нашему милому городку в одиночку ходить небезопасно. Увидела твою машину, подумала,